поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. So nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello. Поговорим по-английски. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктория. Hello, friends! My name is Victoria. Со мной в студии детского радио мой сын Дэнни. Hi, guys! Здравствуйте, ребята! Hello, mom! Здравствуй, мама! Вместе мы создаем и ведем эту программу об английском языке. Мы стараемся найти для вас самую интересную информацию обо всем, что связано с английским языком и его изучением. Мы уверены, что учить английский язык не только нужно, но еще и очень интересно. Присоединяйтесь к нам. Join us! Сегодня мы расскажем вам о стране, которая называется Австралия. Это англоязычная страна, которая находится на материке с таким же названием. Вы, конечно, знаете, что англоязычными English speaking называют те страны, где английский имеет статус официального языка, the official language. Для живущих там людей этот язык родной, mother tongue. Хотя мы и ведем эту программу на русском языке, все основные слова и выражения мы будем переводить на английский. Повторяйте вместе с нами, и вам будет легче изучать язык самостоятельно. И еще информацию об этой и других программах цикла вы сможете найти на сайте детского радио по адресу www.deti.fm. А теперь давайте вернемся к теме нашей сегодняшней программы. Я немного знаю об Австралии, в основном про живущих там животных. Animals – это всем известные кенгуру, kangaroos, страусы эмму, ostriches и дикие собаки динго, wild dogs. Хотя большую часть страны занимают пустыни, deserts, в Австралии есть и луга, meadows, и тропические джунгли, jungles. Австралийцы называют эти лесные массивы bush. Есть легенда о волшебнице, которая опутывает невидимыми нитями путников, заблудившихся в австралийском буше, и таким образом навсегда, forever, привязывает их к Австралии. То есть ты хочешь сказать, что люди, хоть раз побывавшие в буше, не захотят никуда уезжать из страны? Если верить легенде, the legend, то да. Буш по-английски значит куст. Так и есть. Только австралийский буш – это скорее тропический лес, tropical forest, а кустарниковые заросли называются scrub. Большая часть растений страны – вечно зеленые, evergreen. А вот некоторые, как эвкалипты и акации, приспособились к засухе. Ведь Австралия – самая жаркая, the hottest – часть суши в южном полушарии. В связи с этим в стране даже действуют ограничения на использование воды – water. В сезон дождей – rainy season. Эти ограничения становятся не такими суровыми. А в другое время года в стране действуют запреты даже на мытье машин – car wash, поливку газонов – lawn watering и наполнение бассейнов – swimming pools. Надо же, сколько неудобств! А представляешь, как плохо приходится во время засухи бедным животным! Несмотря на такую трудную жизнь, в Австралии так много разных зверей и птиц. Кстати, раз уж ты заговорил о животном мире австралийского континента, мы просто обязаны вспомнить очаровательного коала, коала-бэр, сумчатого медведя. Это, пожалуй, любимейшее животное австралийцев. Their favorite animal. Коала – это очаровательный зверек, который в природе встречается только в Австралии. Кстати, к нашим лесным медведям он не имеет никакого отношения. В других странах его можно увидеть в зоопарках. At the zoo. Да и то не часто. Он абсолютно безобиден и действительно внешне похож на плюшевого мишку. Его название в переводе с языка австралийских аборигенов означает «не пьет». Doesn't drink. Коала действительно практически не пьет. Всю влагу он получает из листьев эвкалипта, которыми питается. Живет коала на деревьях, trees, и ведет очень спокойный образ жизни. Этот зверек спит по 20 часов в сутки, 20 hours a day. Надо же, какой Соня! У самки коала, female, на животе есть небольшая сумка, pouch. Новорожденный малыш, newborn cub, до 6 месяцев живет в маминой сумке и питается молоком, milk. Даже подросший коала еще долго путешествует у мамы на спине, on the back, держась лапками за ее шерсть, как маленькая обезьянка, little monkey. Между прочим, 100 лет назад эти животные почти совсем исчезли. Их стали истреблять из-за красивого, ценного меха. Fur. Сейчас в Австралии введен запрет на охоту на коал. И, похоже, эти зверьки вне опасности. Out of danger. Людям следует внимательно относиться к природе. Надо же, таких замечательных животных могло бы не стать из-за человеческой жадности и глупости. А ведь такие звери, как в Австралии, не водятся больше ни в одной стране мира, и многие виды занесены в Красную книгу. В Австралии действительно очень много необычных животных, которых в природе больше нигде не найти. Здесь водятся дикие собаки динго, похожие на больших рыжих дворняжек. Только на острове Тасмания водится так называемый тасманский дьявол – Tasmanian Devil. В его честь даже назван герой детских мультиков, но на самом деле он совсем не похож на настоящего тасманского дьявола. Тасманский дьявол – это сильное животное, ростом с небольшую собаку – dog, но внешне больше похожее на миниатюрного медведя – bear. У него острые когти, claws, и огромные клыки, fangs. Хотя издалека и с закрытой пастью этот дьявол выглядит довольно безобидно. На самом деле он полностью оправдывает свое название. Тасманский дьявол – настоящий хищник, predator. Этот прожорливый зверь совершенно неразборчив в пище и ест все, что попадется. Хотя на живых крупных животных он обычно не нападает. Тем не менее, чтобы обезопасить от тасманского дьявола свои фермы, австралийские фермеры взялись за ружья. Да, и так увлеклись, что почти всех истребили. Хорошо, что австралийское правительство вовремя спохватилось и запретило охоту на этих животных. А вот соседу дьявола, тасманскому волку, повезло значительно меньше. Эти животные были полностью истреблены людьми. Когда животные находятся на грани вымирания, то есть их почти совсем не осталось, По-английски это называется endangered species. А если животные совсем исчезли, то эти виды называются extinct. Именно такая участь постигла тасманских волков, или как их еще называли, сумчатых тигров. И теперь нигде не встретишь этих уникальных, хоть и опасных хищников. Кроме диких собак динго и тасманского дьявола, в Австралии почти не осталось четвероногих хищников. Не считая, разумеется, крокодилов. Но это уже рептилии, reptiles. А динго похожи на собак даже больше, чем наши волки. Такие милые! Было бы здорово завести динго вместо собаки. Нет уж, австралийцы считают динго очень опасными. Dangerous animals. Их законом запрещено подкармливать и уж тем более держать дома как домашнего зверька – pet. А из каких австралийских животных получаются хорошие домашние питомцы? Прекрасными питомцами и приятными собеседниками становятся, например, попугаи – parrots. Они легко приручаются, и их можно обучить говорить. Попугаев в Австралии более 50 пород на любой вкус. В этой стране вообще огромное количество редких птиц – birds. Более 400 видов. Кстати, попугаев очень не любят австралийские фермеры. Да они вообще, похоже, никого не любят. Ладно еще хищников. А за что же не любить столь красивых и умных птиц? Они ведь даже разговаривать умеют. Parrots can talk. Прямо как люди. Дело в том, что попугаи съедают урожай. Harvest. Разоряют поля. Fields. И даже наносят вред домашним животным. Livestock. Такие большие и сильные птицы, как, например, попугаи Кеа, способны нанести серьезную травму даже овцам. А другие крупные попугаи, какакаду, имеют настолько сильный клюв, что способны разрушить даже металлическую ограду. Metal fence. Кстати, клюв по-английски – beak. Надо же! А я бы хотел завести попугая, хотя бы маленького, волнистого. Или нет, действительно здорово было бы держать дома настоящего страуса. Да, много тебе пришлось бы потрудиться. Хотя надо сказать, что страус – птица неприхотливая и легко приручается в неволе. На африканских страусах можно даже ездить верхом. Вот это да, верхом на страусе. Riding an ostrich. Cool, здорово. Приученный к упряжи, страус с легкостью удерживает на спине взрослого человека или возит небольшую повозку. Однако в Австралии водится другая разновидность страуса – страус эму. Они немного поменьше своих африканских родственников и имеют более пестрое оперение. Эму, пожалуй, одно из самых популярных животных Австралии – the most popular. Страуса эму вместе с еще одним австралийским любимцем можно увидеть на национальном гербе страны – Australian Coat of Arms. Страусы – ostriches. Вообще уникальные птицы – unique birds. Ростом они почти в половину больше взрослого мужчины – около 2.5 метров. И совершенно не умеют летать – can't fly. Зато у них длинные сильные ноги – legs. Они не только помогают страусам быстро бегать, run, но и защищаться от хищников, predators. Сейчас страусов разводят во многих странах мира. Они не очень привередливы и довольно легко приспосабливаются к разным климатическим условиям, то есть к погоде. Страусиные фермы можно найти и в России. У австралийских страусов эму поведением и воспитанием птенцов занимаются исключительно папы. Особь мужского пола называется по-английски male. Они и гнезда, nest, строят, и яйца, eggs, высиживают. Кстати, страусиные яйца, ostrich eggs, очень большого размера. В одном таком яйце может поместиться до 20 куриных яиц, а омлет из одного страусиного яйца больше похож на огромную пиццу. А ты знала, что страусы эму не только быстро бегают, но и хорошо плавают? They can swim. При необходимости они даже способны переплывать небольшие реки, rivers, Любоваться страусами лучше всего в специальных заповедниках – Nature Parks. Там их можно даже покормить – Feed. В дикой природе – Wild Nature. Подойти к этим птицам весьма непросто. Охраняя гнездо – Nest. Или птенцов – Baby Birds. Они становятся агрессивными. Но обычно при появлении опасности эму стараются как можно быстрее скрыться. Убегая, страусы развивают скорость до 70 км в час, как на машине, и при этом умудряются на полной скорости легко менять направление. А как же выражение «прятать голову в песок»? Hide a head in sand. Разве во время опасности страусы не так поступают? В действительности это не так. Скорее всего, такое впечатление создалось из-за того, что сидящий на гнезде страус при появлении опасности вытягивает шею – neck и прижимает к земле голову – head, чтобы слиться с травой и листьями вокруг гнезда и стать невидимым для хищника. А на время сна эма вырывает ямку в песке и так здорово складывает ноги и голову, буквально зарывается в свое собственное оперение. Сразу и не поймешь, что это за холмик из перьев и есть ли у этого холмика голова. Здорово! Если вы, ребята, знаете какие-нибудь интересные факты о страусах или других животных Австралии, пишите нам на детское радио. Нам будет очень интересно. Только не забывайте, пожалуйста, переводить на английский все знакомые слова. Это обязательное условие. А уж если чувствуете в себе достаточно сил, пишите прямо по-английски. И не бойтесь делать ошибки. Мы не в школе. И, пожалуйста, не отчаивайтесь, если у вас что-то не получается. Вы ведь всегда можете посмотреть незнакомое слово в словаре «Look it up in the dictionary» или поискать его на нашем сайте в рубрике «Наш словарик». В этой рубрике собраны все новые слова и выражения «Words and Expressions», которые встречаются в наших программах об английском языке. Мам, ты ведь сказала, что на австралийском гербе изображены два животных. Одно страус, эму, а какое второе? А второе, конечно же, кенгуру. Существует интересная история. Когда первооткрыватель Австралии Джеймс Кук впервые увидел это странное животное, он воскликнул: «Оу, what is that?» То есть, что это такое? А в ответ от местных жителей аборигенов услышал «кенгару». Кук решил, что это и есть название животных. А разве это не так? На самом деле, в переводе с языка аборигенов «кенгару» означало «мы тебя не понимаем». Но, тем не менее, название прижилось. А вы знаете, ребята, что кенгуру бывают разных размеров? Different sizes. Некоторые ростом с человека, то есть высокие, tall, а другие не больше кролика, то есть маленькие, small. Вообще в Австралии более 50 видов кенгуру. Есть огромные красные кенгуру, а есть совсем малютки кенга-крысы, kangaroo rats. Красные и серые кенгуру – единственные крупные животные в мире, которые всегда передвигаются прыжками – джампинг. Они способны развивать огромную скорость. Это должно быть непросто. Попробуйте-ка попрыгать, да еще и быстро. Вряд ли у тебя и ребята это получится. Ведь у вас нет такого сильного хвоста. Strong tail. Именно хвост помогает кенгуру передвигаться большими прыжками. А ведь мамы кенгуру никогда не путешествуют налегке. В сумке у них почти постоянно сидит детеныш, а то и два. Пока кенгуренок совсем маленький и питается маминым молоком, он постоянно сидит в так называемой сумке – кармашке на животе у самки кенгуру. По-английски он называется «пауч». А подросшие кенгурята, которые уже умеют есть самостоятельно, то и дело как бы ныряют в мамину сумку при малейшей опасности. Это sight of danger. Это выглядит очень забавно. Кенгурята уже не помещаются в мамину сумку полностью, но все равно прячутся. Так что наружу торчат только длинные задние ноги и крепкий хвост. А как кенгуру защищаются от врагов? Убегают? Не всегда. Во-первых, своими сильными задними ногами кенгуру способны нанести хищнику серьезную травму. А еще кенгуру умеют здорово боксировать. Боксинг. Хотя их этому никто не учил. Боксировать не может быть! Чистая правда. Такая у них природная защитная привычка. Раньше в порту Австралии даже было такое развлечение. Местные жители устраивали поединок между большими серыми кенгуру и иностранными моряками – sailors. Такой поединок назывался boxing match. Ничего не зная об этих удивительных животных, моряки обычно уверенно выходили на ринг, надеясь выиграть пари и заработать немного денег – money. Однако в большинстве случаев кенгуру ловко отбивали атаку человека. Они опирались на свой собственный хвост и быстро боксировали передними лапами, а потом неожиданно сильным ударом задних лап сбивали противника с ног. Так что обычно выигрывали кенгуру, а проигравшим морякам приходилось расплачиваться за свою самоуверенность и невежество. А откуда ты столько знаешь про животных Австралии? How do you know so much? Во-первых, я готовилась к этой программе и старалась найти интересный материал в разных источниках. А еще, когда я была маленькая, то с удовольствием читала книгу польского писателя Альфреда Шклярского о приключениях мальчика Томика на австралийском континенте. Отец Томика занимался ловлей животных для зоопарков – zoos. И в книге есть очень много реальных интересных фактов о животном мире этой страны. Кстати, животный мир и по-английски, и по-русски называется фауна, а мир растений – флора. А я знаю еще одного удивительного представителя австралийской фауны – зверька, который живет в Австралии. Его очень трудно содержать в неволе, поэтому в зоопарке его не увидишь. Кто же это? Утконос. Этот милый зверек по-английски называется платипус. Хотя раньше австралийские ученые называли его дакмол, уткокрот, или даже уотомол, водяной крот. Утконос – небольшой водоплавающий зверек, который живет в прибрежных норах. У него клюв, как у утки. Дак – бик. Но это не птица. Not a bird. Хотя утконос откладывает яйца – eggs. Детенышей своих он кормит молоком – milk. И кроме того, так же, как кенгуру, имеет на животе секретный кармашек – пауч. Так что кенгуру и коала – не единственные сумчатые животные Австралии. Какой ты молодец, Дэнни! Мне очень понравился твой рассказ. Однако утконосы далеко не так безобидны, как кажется с первого взгляда. У самца на задних лапах ядовитые шпоры – poisonous spurs, способные убить небольшое животное и нанести болезненную травму человеку. Да и вообще, далеко не все животные Австралии милы и безобидны. У берегов страны в океанах водится много акул – sharks, и ядовитых осьминогов – poisonous octopus. И все они настроены к людям весьма агрессивно. Также в Австралии есть гребнистые крокодилы – crocodiles, которые живут даже в соленой воде и частенько заплывают в прибрежные воды океана. Какой ужас! А змеи в Австралии есть? К сожалению, да. В Австралии самое большое в мире количество ядовитых змей – poisonous snakes. Тем не менее, это не мешает австралийцам и туристам со всего мира жить и наслаждаться отдыхом в этой замечательной стране. Надо же, какой интересный животный мир в Австралии! Австралия интересна не только своим животным миром. Ее даже иногда называют чердаком мира – the world's attic, потому что собрано в этой стране много неизведанного, непонятного, но очень манящего. Удивительно! Мне так понравилась Австралия! I really like Australia! Я очень рада! I'm very glad! Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Мы желаем вам успехов в изучении английского языка и много новых интересных открытий. И не забывайте наш пароль для изучения английского языка. Listen, learn, repeat, remember. Слушать, изучать, повторять, запоминать. Пока!